над тем местом, где только что зияла щель, пронесся внезапный шквал снега. Коин вырвался из рук библиотекаря и подбежал к черному кругу, который почти занесло белым снегом. Из-под его ног поднялось в воздух небольшое облачко мелкого песка. «Он не успел!» — крикнул мальчик. «У-ук!» — философски отозвался библиотекарь. «Я думал, он успеет. Ну, знаешь, в самую последнюю секунду!» «У-ук!» Коин присмотрелся к мостовой, как будто простым усилием воли мог изменить то, что видят его глаза. «Он погиб?» «У-ук!» — ответил библиотекарь, одним коротким словом умудряясь дать понять, что Ринсвинд находится там, где существование даже таких вещей, как пространство и время, ставится под вопрос, а поэтому, вероятно, нет особого смысла размышлять о том, в каком именно состоянии пребывает Ринсвинд в данный момент времени, если он вообще живет в каком-то моменте времени. Это значит, что в общем и целом он может появиться здесь завтра или, собственно говоря, вчера. Одним словом, если у Ринсвинда есть хотя бы один шанс остаться в живых, то он незамедлительно им воспользуется. — О-о-о! — протянул Коин. Библиотекарь, шаркая ногами по земле, развернулся и направился к башне искусства. Коин, который провожал его взглядом, почувствовал, как его захлестывает жуткое одиночество. «Эй!» — крикнул он. «У-ук!» «И что мне теперь делать?» «У-ук!» Коин неопределенно махнул в сторону царящего во дворе запустения. «Может, помочь чем-нибудь?» Его голос балансировал на грани ужаса. «Как ты думаешь, это хорошая мысль? В смысле, я могу помочь людям. Вот ты, например, ты ведь хотел бы снова стать человеком?» Уголки губ библиотекаря, растягивавшихся в неизменной улыбке, приподнялись чуть выше, обнажая острые зубы. «Ладно, ладно, допустим, ты этого не хочешь», — торопливо сказал Коин. «Но есть же что-то еще, что я могу сделать?» Библиотекарь какое-то время смотрел на него, а потом перевел взгляд на его руку. Коин виновато вздрогнул и разжал пальцы. Орангутан ловко подхватил маленький серебристый шарик, прежде чем тот ударился о землю. Он поднес жемчужину к глазу, обнюхал, осторожно потряс и прислушался к исходящим из нее звукам, после чего размахнулся и изо всех сил швырнул ее в воздух. «Что?» — начал было Коин. Но растянулся во весь рост на снегу, а толкнувший его библиотекарь накрыл мальчика своим телом. Шарик перевалил через вершину дуги и начал падать вниз. Идеально ровная траектория его полета внезапно оборвалась, встретившись с землей. Раздался звук, будто лопнула струна арфы. За ним последовали быстро оборвавшийся неразборчивый гомон, порыв горячего ветра, и боги диска оказались на свободе. Они были очень сердиты.